«Да, конечно, соседи», — подумал он и, указывая на диван, проговорил. «Проходите, слушаю вас». «Нет, господин доктор, благодарю за приглашение. Дело в том, что у меня заболела дочь. Вы не могли бы взглянуть?» Сальватор поднял правую бровь и... «Да-да-да, я понимаю. Вы хотите сказать, что есть корабельный врач. Но знаете ли, он такой молодой и, мне кажется, неопытный». Профессор хотел что-то сказать о субординации, но, посмотрев на даму, решил, что это бесполезная трата времени. Ничего не говоря, он кивнул и пошел к больной. На диване лежала молоденькая, лет 16-17, девушка. Сальватор поздоровался и присел к больной. После опроса и проведенного исследования живота доктор сделал заключение. У девушки острый аппендицит. Необходима срочная операция. Нужно вызвать корабельного врача. «Не бойся, дочка. Операция несложная, но необходимая. Если доктор сочтет целесообразным мое присутствие, то пригласит меня». С этими словами Сальватор вышел. На душе было неспокойно. Сейчас он не бронил Криста за болтливость, ибо долг врача — помочь больному в любой ситуации. Но субординация уже была нарушена им. Сальватор вспомнил случай из своей врачебной практики. Он, начинающий хирург, осмотрел пациента после консультации заведующего клиникой. Профессор нашел, что больному операция сейчас не поможет. Но молодой Сальватор был иного мнения. В тот же день он прооперировал пациента, после чего наступило быстрое выздоровление и не менее быстрое увольнение Сальватора с работы. Сейчас он усмехнулся, вспомнив этот случай. А тогда... Сальватор зашел в свою каюту и посмотрел на часы. Прошло только 30 минут. Время медленно, но верно шло к завершению поездки. Он задумался, но из этого состояния его вновь вывел стук в дверь. Он встал с дивана и открыл дверь. Перед ним стояла все та же полная дама, но на этот раз со слезами на глазах. «В чем дело?» — спросил Сальватор. «Доктор, дочку посмотрел молодой врач и сказал, что у нее острый гастрит и что никакой операции не нужно делать. Дал ей лекарства, а девочке все хуже». Сальватор понял все сразу. Это конфликт. Но первое и святое дело – здоровье пациента. Пройдя к больной, он увидел страдающее лицо девушки, которая, скорчившись, лежала на диване. Мышцы живота уже были напряжены. Пальцами он определил специальные симптомы, которые были резко положительными. Он отозвал даму в сторону. «Я поговорю с врачом, а вы побудьте здесь». Когда Сальватор вошел в кабинет доктора, то увидел только двух медицинских сестер. «Что нужно господину?» «Мне нужен врач». «Он сейчас занят. Извините, а по какому вопросу?» «По вопросу оперативного лечения одной пациентки», — раздраженно ответил де Аргенти. Медсестры переглянулись, и одна из них вышла, другая любезно предложила ему сесть в кресло. Вскоре вошел доктор в сопровождении медсестры. Это был рыжеволосый, лет 27, молодой человек. Его несколько помятое лицо вызвало у Сальватора неприязнь. «И это врач? Кто же его выпустил из университета?» Между тем, вошедший доктор тоже какое-то мгновение изучал Сальватора. «Чем могу быть полезен?» — спросил он после некоторой паузы. Профессор, стоявший недалеко, почувствовал запах перегара. «Этого бесполезно воспитывать», — подумал он и дальше продолжил вслух. «Доктор, не соизволите ли вы пригласить меня в свой кабинет?» «Да, конечно, прошу», — и Рыжий указал на боковую дверь. Войдя в его кабинет и не садясь, Сальватор назвал себя и потребовал проведения срочной операции для больной из 27-й каюты. «Я не принимаю от вас никаких возражений. Вы все еще под действием алкоголя», — заявил он. Рыжий злобно посмотрел на Сальватора. Как врач он, конечно, знал это знаменитое имя и, видимо, уже успел осознать свою ошибку. Однако, ничего не сказав, он надел халат, а потом что-то долго искал в столе. «Идемте, посмотрим больную». Проходя через кабинет медсестер, он приказал: «Готовьте операционную». «Кое-что он все же понимает», — подумал профессор, и вышел вслед. Рыжий доктор смотрел больную несколько секунд. «Вас надо оперировать. Извините, я ошибся». «Он не совсем потерянный человек», — с удовлетворением подумал Сальватор. Профессор предложил свою помощь, на которую молодой врач тут же согласился, утвердительно кивнув головой. Когда операция, отлично проведенная корабельным врачом, закончилась, он отвел Сальватора в сторону и сказал: «Извините меня, господин профессор, это у меня в первый раз. Вчера был мой день рождения, я вообще-то почти не пью, а тут не рассчитал». Рыжий доктор, вызвавший вначале неприятные чувства, уже начал нравиться профессору. «Как вас зовут?» — спросил он. «Джеймс Вейслин». «А где вы учились, Джеймс?» «Гарвардский университет. Специализация у профессора Купера». «Я почувствовал по технике проведенной операции, что у вас был хороший наставник. Я учился когда-то вместе с профессором Купером. Но почему вы здесь, на корабле? Грехи?» «Кто из нас не безгрешен? Обстоятельства сложились так, что мне пришлось уйти из частной клиники. И вот таким образом сейчас я зарабатываю себе на жизнь. Мне хватает. Я один». «Но как же практика? Ведь на корабле вы забудете все». Джеймс Вейслин неопределенно махнул рукой. Этот парень сейчас ему уже нравился. Как ни странно, но через несколько минут общения Сальватор, обычно не принимавший поспешных решений, предложил: «Знаете что, молодой человек, я скоро выхожу», — профессор посмотрел на часы. «Да, через час, если мы не опаздываем. Тут, на острове, живут мои друзья. Если у вас появится желание работать по-настоящему...» Сальватор сделал на этом слове ударение. «Приезжайте ко мне. Материальной проблемы для вас существовать не будет». Джеймс слушал внимательно. Да, Сальватору определенно нравился этот Вейслин. Первое впечатление о нем оказалось обманчивым. Да, конечно, не будь его, Сальватора, здесь на корабле, ошибка доктора Вейслина могла бы стоить жизни этой девушке, думал де Аргенти. Но не каждый в таких обстоятельствах может признать свою неправоту. Тем временем контейнер профессора готовили к выгрузке. Вдалеке показалось небольшое судно, которое быстро приближалось. К Сальватору подошел капитан парохода. «Ну вот и ваши друзья. Содержимое контейнера придется грузить по частям. Команда вам поможет в этом. Нужно будет только проконтролировать упаковку груза». «Спасибо, господин капитан», — проговорил доктор. Не надеясь на Криста, Сальватор сам проследил за перегрузкой инструментов в небольшие фанерные ящики, любезно предоставленные капитаном. Эта работа была сделана довольно быстро. Между тем подлодка причалила к пароходу, остановившему свое движение.